Техник Римас заявился ближе к вечеру, когда уже стемнело. Семен и Сход Развалыч дневное появление ведьмака встретили со сдержанным ошеломлением, которое, впрочем, быстро прошло. Помогли раны и порезы промыть и попшикать на них из целебного ведьмачьего баллончика, который Геральт извлек из своего рюкзачка. Одежду почистили при помощи местной щетки и порошка «Сухая стирка», за которым Семен мигом сгонял в ближайший магазин. У Сход Развалыча давно сложилось впечатление, что в ведьмачьем рюкзачке-шмотнике размером не больше детского портфеля помещается гораздо больше всякой всячины, чем можно предположить с первого взгляда. Так оно, несомненно, и было. Приведя себя в относительно божеский вид, ведьмак жадно поглотил приготовленный Сход Развалычем обед и завалился отдыхать. А вечером, в медленно льющихся к небу сумерках, у ворот в гаражи стало светло от галогенных фар. К пятачку перед боксом и надстройкой, где обитал старый кобальт, один за одним подруливали автомобили. И какие! Князи, даймлеры, фринзы и даже один несуразно длинный линкольн. Небось, этого автомонстра специально выписывали из-за океана. Из Большого Нью-Йорка. Киевских автомобилей не было ни единого. Заклацали отворяемые дверцы, из машин слаженно полезла свита. Все как на подбор. Мордастые, крутоплечие, настоящие гренадеры. Потом и технику дверцу услужливо отворили. Будто он сам не мог. Геральт предупредительно вышел из комнаты, где валялся на стопке матрасов, но спускаться с приступочка не стал. Облокотился на перильца и с интересом воззрился на технарскую делегацию. Техник в упор глядел на него снизу вверх, при этом ничуть не тушуясь. — Что это у тебя с головой, ведьмак? — жестко спросил техник. — А? Геральт был сама невозмутимость. — Порезался, когда брился. Техник сжал челюсти. Поиграл с желваками. Невозмутимость Геральта его, понятно, злила. «Послушай, ведьмак, или я не предупреждал тебя? Держись подальше от меня, от моих дел и от завода. Предупреждал?» Геральт возражать и не думал. Согласно кивнул, но ничего не сказал. «И что ты устроил сегодня на ХТЗ?» — заорал техник. «Четыре трупа! Локомотив изувечил! Станки в 10-м цеху до сих пор с ума сходят! Половину техники на себя перетянули! Шахну что-то, ведьмак! Тебя нужно просто пристрелить!» «Попробуй», — предложил Геральт. И на этот раз в голосе его прозвучала неприкрытая угроза. «Как долго ты после этого надеешься прожить?» Техник снова сердито сжал челюсти. Потом выдохнул. «Убирайся отсюда, чтоб духу твоего ближе 100 километров к ХТЗ не осталось! Сейчас же собирай манатки и убирайся!» Неожиданно Геральт вновь стал спокойным, сдержанным и даже слегка скучающим. Разве что не зевал. «Согласно президентскому соглашению за номером 06 БИС от известной тебе даты, ведьмаки вольны находиться там, где посчитают нужным, даже на частных территориях. Так что я останусь, как бы тебе ни было противно, техник». С минуту перед боксами царило молчание. Потом техник порывисто запахнулся в плащ и отошел к лимузину. Уже перед призывно отворенной дверцей он задержался и предупредил. «Сегодня тебе удалось сберечь свою поганую шкуру, отродье. Но и на таких, как ты, находится пуля. Так что лучше убирайся. Живым». «Я не живой. Я ведьмак», — уточнил Геральт. И все. На том беседа завершилась. Техник со своими гориллами уехал, Геральт проводил их задумчивым взглядом, а потом незамедлительно принялся складывать свой безразмерный рюкзачок. Ноутбук упаковал, ружье почистил. И все молча. Семен Береста и Сход Развалыч тоже молча наблюдали за его манипуляциями. Орк то и дело бросал тревожно удивленные взгляды на Кобальда, словно спрашивая: «Как же так? Неужели испугался? Неужели и впрямь уйдет?» Но Сход Развалыч жестами велел Семену не встревать. И тот не встревал. «Сход Развалыч! Семен!» — обратился к ним Геральт, полностью экипировавшись и встав у самых дверей. На мгновение стало совсем тихо. Лишь еле слышно скрежетал недавно поставленный на горелку чайник. «Я ухожу. Сами видели. Здоровье дороже. В общем, прощайте. Если кто спросит, ведьмак поехал на юг. Спасибо за кров и пищу». Он повернулся, открыл дверь и канул в темноту. Семен потерянно уставился на Сход Развалыча. «Он правильно поступает, Семен!» Отводя глаза в сторону, сказал Кобальт. «Останься, ведьмак, здесь! Техник Римас не применят подослать своих отморозков с автоматами, а то и с гексогеном. Наш техник способен, ты ведь знаешь. А оно нам надо. Да и на заводе сейчас такой гадюшник, прости жизнь». Тут орка внезапно озарила. «А мне кажется, Сход Развалыч, что ведьмак ушел просто для отвода глаз. Он вернется». «Плохо ты знаешь ведьмаков, Семен. Он ушел навсегда. Ему ведь никто не заплатил. А ведьмаки не рискуют жизнью даром». «Почему же он не ушел еще при технике? Гордость, что ли, не позволила?» «А хоть бы и так». Но орк продолжал широко улыбаться. «Нет, Развалыч, не убеждай меня. Он мрачный, но он не сволочь, какой пытается себя выставить. Вернется. Я, может, и плохо знаю ведьмаков. Зато ты знаешь хорошо, только молчишь. Так что я подожду. Поживу тут у тебя, ладно? Если что, подброшу куда надо, и все такое, ладно?» Краснолицый Кобальт не ответил, только постарчески сгорбился и протянул Семену ключ от соседней комнатенки с матрасами. Чайник как раз закипал. В эту ночь и еще две ночи подряд было тихо. Ну, разве если не считать обычных заводских шумов, которых горожан доносились испокон. А вот на четвертую... Семен и Сход Развалыч уже спали в разных комнатах. Кобальт на излюбленном диванчике, орк на стопке матрасов. Как раз в ту самую пору, когда угомонились даже самые оголтелые гуляки, но еще не поднялись наиболее работящие жаворонки. Часа в четыре. Громыхнуло так, что жалобно задребезжали оконные стекла, а со стола упала и вдребезги разбилась любимая чашка Сход Развалыча, которая с щербинкой. Орк и Кобальт выскочили из комнат почти одновременно, накинув на плечи, что под руку попало, а именно бушлат и одеяло. Они видели, как в окнах многоэтажек за оврагом вспыхивает свет. Не во всех окнах, конечно, но во многих. Очень скоро дома стали ясно видны издалека. Во враге зловеще рдело странное блеклое сияние, похожее скорее не на открытый огонь, а на огромный тлеющий уголек. Вдруг в самом центре этого приглушенно-алого пятна сгустилась ослепительно яркая точка, и когда смотреть на нее стало попросту невозможно, на волю вырвался яркий-прияркий луч, на миг связавший пятно с ближайшей многоэтажкой. Луч моментально исчез, а у подножия многоэтажки вспухло черно-красное облако и спустя пару секунд с запозданием громыхнуло вторично. Снова задрожали стекла. А еще спустя пару секунд Семен и Сход Развалыч с ужасом поняли, что многоэтажка, похожая на украшенную огоньками огромную свечу, медленно-медленно проседает, одновременно отклоняясь от вертикали. Движение ее все убыстрялось, облако словно пожирало дом снизу. И дом рухнул, взметнув гигантский сноп искр, почему-то не красных, а мертвенно-синих, как звезды на ночном небе. Снова с запозданием пришел звук падения, но после звука взрыва он едва ли мог впечатлить. «Шахну, что тут!» Почти одновременно выдохнули орк и кобальт. Внезапно рдение во враге пропало. Погасло враз, словно кто-то неведомый повернул условный выключатель. А потом из оврага что-то взлетело. Что-то темное и продолговатое, обозначенное лишь зеленым огоньком по носу и двумя красными по срезу хвоста. И звук оно произвело странный, словно неведомый кто-то смачно провел картоном по беленой стене. Ших! Оно пронеслось чуть ли не над головами. В этот момент Сход Развалыч сообразил, что спросонья слышал такой же звук, но поскольку звук был негромким и не казался угрожающим, кобальт так и не проснулся. У Семена выпытывать было бесполезно. Проснуться орк мог разве что от грохота, который его, собственно, вскоре и разбудил. Ну или от стука в стекло машины мог проснуться. Но когда спишь в машине, это особая статья. Сомнительно, чтобы в окрестностях в эту ночь кто-нибудь еще спал. С трудом дождавшись рассвета, Семен и Сход Развалыч влезли в Хортицу и помчались за овраг. Два крайних дома жилмассива обратились в жалкие обломки. Вокруг было не протолкнуться от зевак. Несколько красных пожарных машин жались поодаль. Все, что они могли потушить, уже было потушено. Завывая сиренами, то и дело прибывали и уносились белые и желтые автобусики скорой помощи. На развалинах копошились живые из муниципальной страж-команды, из волостной дружины и несколько неопознанных, видимо, добровольцев. Угрюмый невыспавшийся Вирк в мундире дружинника пытался выставить оцепление. Из толпы кто-то зло орал: «А где губернатор? Губернатор где?» Толпа то, казалось, готова была смять жидкое оцепление, то вдруг нехотя соизволяла отхлынуть. Пухлый муниципал Половинчик, периодически кашляя в кулак, требовал по мобильнику хотя бы один экскаватор, хотя бы один бульдозер и сколько, возможно, самосвалов. В толпе много где слышались женские плачи и завывания. Особенно, когда из-под развалин удавалось извлечь кого-нибудь из пострадавших. Пахло бедой. Сход Развалыч и Семен, угрюмо переглянувшись, попытались подойти поближе. Но ввинтиться в плотную толпу зевак и сочувствующих было не так-то просто. То и дело приезжал кто-нибудь из непростых. Наблюдатель от центра. Худой, будто жерть эльф, как и все эльфы категорически неопределенного возраста. Техник Донецка, неведомо как оказавшийся тут. Вальяжный гном в умопомрачительном костюме тройки. Вместе с окладистой угольно-черной бородищей костюм смотрелся феноменально. Официальный представитель президента, метис-полуэльф, безликий, как и все прихвостни из президентского окружения. Все эти важные персоны находились на месте нападения очень недолго. От обращений к живым воздерживались, с угрюмым техником из киноцентра перебрасывались буквально парой слов и в скорости уезжали. Потом прикатили заводчане во главе со здоровенным черным орком, одетым в цветные шелка. Эти просто тихо принялись выжидать в сторонке, даже не выходя из автомобилей. Их побаивались. Местные живые явно старались оказаться подальше от заводчан. Часов в 10 утра показался губернаторский лимузин с флажками на капоте и, понятно, соответствующей свитой. Губернатора, как ни странно, человека, быстро ввели в курс дела расторопные субъекты сплошь в темных очках и с бейджами на пиджаках, после чего губернатор уже было собрался обратиться к толпе. Но тут появился ведьмак. Геральт. Странно. Но лысина его выглядела как новенькая. Никаких следов от порезов, никаких свежезатянутых шрамов, гладкая загорелая кожа и татуировка во всей красе. Зато одежда хранила однозначные следы недавних передряг. Хотя была тщательно вычищена и отстирана, да и портной явно над нею постарался. Заштопал все, что полагалось. Ведьмак перехватил губернатора на полпути к переносному помосту для речей. Помост только что установили все те же субъекты с бейджами и в темных очках. — Господин губернатор! — обратился ведьмак, вынырнув непонятно откуда. Семен Береста немедленно заехал с ход развалыча локтем в бок и восторженно подмигнул с видом. — Ну, что я говорил? — Да, — отозвался губернатор, приостанавливаясь. Парочка его охранников тут же приготовилась взять ведьмака за шиворот. «Если вас интересует реальная информация о произошедшем, выслушайте меня». «А кто вы такой?» «Свидетель». Губернатор явно колебался. С одной стороны, собеседник выглядел странновато. С другой, в подобных случаях никакая информация не бывает лишней. Любопытство и осмотрительность все же победили. Да и к тому же лощеный советник по левую руку еле заметно кивнул в ответ на вопросительный взгляд губернатора. «Говорите, только коротко», — предложили ведьмаку. «Я думаю, не стоит это делать здесь, где достаточно посторонних ушей». «Даже так?» «Именно так». «Хорошо», — губернатор держался неплохо. «Прошу в мою машину. Приношу извинения». Но вас прежде обыщут, сами понимаете. Я не в претензии. Ведьмак пожал плечами и отдал ребятам с бейджами ружье, два ножа и видавший виды рюкзачок. Больше у меня ничего нет. Перед губернатором предупредительно распахнули дверцу лимузина. Ведьмака тщательно и профессионально обшарили. Разговор не затянулся. Уже спустя несколько минут дверца снова открылась, и ведьмака чуть ли не вытолкали наружу. Ружье и рюкзачок вернули только после того, как он отошел на приличное расстояние. Губернатор тем временем отправился толкать речь перед местными живыми и зеваками из окрестностей. Геральт, храня на лице непроницаемое выражение, шагал прямо к джипу, рядом с которым ожидали Семен и Сход Развалыч. «Привет!» — невозмутимо поздоровался ведьмак, приблизившись. Он явно заметил знакомый джип загодя, просто не подавал виду. Вполне в его духе. «Ну, что ты ему сказал?» Даже не поздоровавшись, выпалил орк. Сход Развалыч слабо поморщился. Его, признаться, куда больше интересовал ответ губернатора. Эх, молодость, молодость. Очень хотелось пробормотать пожилому кобальду, но он, конечно же, сдержался. «Все сказал», — равнодушно сообщил Геральт, — «что на заводе запустили технологическую линию, что родился монстр и что причастны к этому местный техник и заводской клан». Равнодушие его не выглядело напускным. «И?» — не терпелось Семену. «Естественно, мне посоветовали убираться и меньше фантазировать». «А ты?» — все не унимался Семен. А я, как обычно, посоветовал вспомнить о ведьмаке, когда губернатору крепко припечет жопу. Так что все в порядке. Никаких отклонений от стандарта. Будем ждать. Ведьмак умолк, а Сход Развалыч медленно-медленно обернулся к разрушенным зданиям, из-под останков которых до сих пор вынимали трупы. Над грудами покореженного бетона вилась темно-серая марева. Гарь и пыль. Спутники горя. «Ты прав», — тихо сказал Геральт. «Истинными чудовищами незачем прятаться на заводах. Их охраняют ребята с бейджами, а возят истинных чудовищ в потрясных лимузинах. Можешь мне поверить, никто из родственников губернатора не жил в домах, которых больше нет». После первой результативной вылазки твари Геральт почему-то перестал опасаться козней со стороны районного техника. Ведьмак вернулся вместе с Семеном и Сход Развалычем в гаражи и дни с ночами напролет просиживал перед экраном ноутбука. То по сети шастал, то чатился с кем-то так, что клавиатура стонала, то разглядывал какие-то замысловатые топографические планы, то часами читал занудную документацию. Когда ведьмак умудрялся отсыпаться, непонятно. Казалось, он вообще не спал. Все неполные трое суток. Вторую вылазку тварь сделала на проспект. Едва рассвело. Невзирая на раннее утро, машин на дороге тварь покалечила изрядно. Живых погибло меньше, чем прошлый раз. 17 против 128. К месту грандиозной пробки с эпицентром из груды покореженного металла вновь собирались толпа зевак, страж команды муниципалитета, волосная дружина чуть ли не в полном составе. И губернатор снова приехал. Геральт умышленно встал так, чтобы губернатор при осмотре места происшествия вынужден был пройти мимо него. Ни единого слова не было произнесено во время молчаливой дуэли на взглядах. Но спутникам ведьмака, орку и кобальду, показалось, что попади меж Геральтом и губернатором ледяная глыба, она неминуемо расплавилась бы. Толчья на проспекте снова закончилась будто бы ничем. Ни на шаг к поимке твари районные власти не приблизились, ничего нового не узнали. Что касается ведьмака, то если он и делал какие-нибудь выводы, все равно ни с кем ими не делился. Но уже к вечеру стало ясно, что намечаются сдвиги. Прошел слух, что в Харьков выехали техник Большого Киева и магистр приручения с выставки, эльф Халькдав, личность, известная во всей Евразии и даже за ее пределами. Техника Семен Исход Развалыч в этот раз так и не увидели, но зато свершился поразительный и на первый взгляд невозможный факт. После встречи с губернатором Харькова Халькдав немедленно приехал в облюбованные кобальдом Сход Развалычем гаражи вместе с губернатором и, разумеется, свитой губернатора. Они приехали к Геральту. Когда припыленный кортеж запрудил все пространство перед пристанищем Сход Развалыча, старый кобальд не поверил собственным глазам. Да и Семен Береста совершенно растерялся. Ему вдруг стало мучительно стыдно за свою мятую и испачканную солидолом одежду. Зато Геральт, казалось, только и делал, что встречал персон из заоблачных высей, из технической элиты самого центра Большого Киева. Невзирая на то, что обретаться ведьмаку чаще всего приходилось отнюдь не во дворцах, в основном по всевозможным берлогам, куда высший свет сроду не захаживал. Халькдав, совершенно седой, что среди эльфов редкость, покинул свой черный Кинбурн самостоятельно. Губернатору же дверцы снова отворяли его бесчисленные не то референты, не то охранники. Ведьмак встречал их как капитан на мостике, стоя на приступочке-козырьке над гаражными воротами, снисходительно прищурившись. «Здравствуй, Геральт!» «Здравствуйте, Халькдав!» Они поздоровались, словно ровня. И даже вежливый отклик Геральта выглядел скорее как дань возрасту, нежели дань положению. Впору было округлять глаза и даже разевать рот. Магистр с выставки и ночующий среди крыс ведьмак. «Что здесь творится, Геральт?» «Бардак, Халькдав!» «Рассказывай. Поднимайтесь». Полчаса они беседовали в комнате Сход Развалыча. За это время Халькдав выглянул лишь один раз, когда потребовал свой ноутбук. Когда они вышли, Сход Развалыч услышал окончание произнесенной ведьмаком фразы. «Любой серьезный источник техники, потому что заводских мощностей ему уже не хватает. Подстанция, электростанция, что-нибудь еще...» «Я понял», — отозвался Халькдав, спустился к губернатору и замер в нескольких шагах от него, пристально глядя прямо в глаза первому чиновнику Харькова. «Ну что?» — поинтересовался губернатор. С хутора Звалычу показалось робко. Договаривайтесь. И я не советую вам торговаться, любезнейший. Кто-кто, а эльфы, особенно старые, умеют составлять фразы из концентрированного холода. Будь сход развалыч на месте губернатора, точно провалился бы сквозь землю или упал бы замертво с разрывом сердца. Шахну что-то. Высокие посты тоже не мед да патока. Никаких нервов ведь не хватит. Сколько? Хмуро осведомился губернатор у ведьмака. 250 тысяч, ответил Геральт, не моргнув глазом, включая расходы, страховку и медобслуживание последней недели. Губернатор, казалось, готов был задохнуться. От возмущения, ясное дело. «Сколько?» — переспросил он нервно. 250, — повторил Геральт. «Кстати, торговаться вам не рекомендовано». «Подписывай, Виктор», — велел Хальгдав, — «или не быть тебе больше победителем». Услужливый референт или охранник тут же поднес и раскрыл вишневую софьяновую папку. И ручку подал. Разумеется, вентал с платиновым пером. Договор между Харьковом и ведьмаком Геральтом был подписан спустя минуту. Губернатор сделался мрачнее грозовой тучи. «Надеюсь, вы знаете, что ведьмаки работают только с полной предоплатой», — тактично осведомился Геральт. Губернатор умудрился сделаться еще мрачнее, чем раньше. «Хальгдав, где я возьму столько налички?» — хмуро и почти безнадежно вопросил он. «Мне-то какая разница?» — пожал плечами эльф. «Начинать нужно немедленно, времени в обрез. В следующий раз ваш гомункул может половину Харькова обратить в руины». «Он не мой», — огрызнулся губернатор. «Он техника Римаса». Один из советников что-то коротко шепнул губернатору на ухо. Тот выслушал, покосился через плечо, а потом с некоторым сомнением справился у Геральта. «А банковский чек подойдет?» Ведьмак задумчиво поглядел в небо, словно и не у него спрашивали. «Соглашайся, Геральт», — попросил Хальгдав. «Я уверен, тебя поймут в Арзамасе». Магистр именно просил, а не советовал. И это почему-то показалось сход развалочи очень важным. «Выписывайте чек», — буркнул ведьмак. Губернатор выписал. Даже гримасы не состроил при этом, хотя было видно, насколько ему тяжело. «Вот так-то лучше, Виктор», — одобрительно кивнул Хальгдав. «И запомни, если ведьмак говорит, что дела плохи, значит, они действительно настолько плохи, что без ведьмака не обойтись. Запомни крепко. Без этого не стать тебе настоящим... правителем территории». «Запомню», — сухо пообещал губернатор и повернулся к Геральту. «Итак, свои деньги ты получил». «Пока только чек», — уточнил Геральт. «Хорошо, ты получил чек, по которому сможешь снять деньги в любое время. Изволь теперь попахать на благо Харькова. Что тебе нужно в первую очередь?» «Живые», — сказал ведьмак. «Не обязательно смышленые, но обязательно исполнительные». «Сколько?» «Душ 50. И еще свободный доступ на ХТЗ. Причем улаживать этот вопрос с кланом придется не мне. Присылайте живых к центральной проходной. Я отправляюсь туда немедленно». «Подвезти?» — хмуро предложил губернатор. «Спасибо, меня подвезут», — отказался Геральт и взглянул на Семена Бересту. «Ведь подвезешь, Семен?» Орк торопливо кивнул. «Тогда заводи». Семен метнулся к Хортице, услужливо распахнувшей дверцы. «Шахну что-то!» — подумал Семен. «Она точно считает хозяином ведьмака, а не меня!» Через полчаса джип затормозил у проходной завода. Губернаторский лимузин уже стоял, прижавшись к тротуару. Хальгдафовского Кинбурна напротив видно не было. Сход Развалыч, откровенно говоря, предпочел бы обратную ситуацию. Но, увы. У единственной незапертой вахтерской будочки за длинным рядом вращающихся турникетов ждала ватага встречающих. Живые заводского клана, преимущественно орки, в том числе и черные. Демонстративно вооруженные, но вид имеющие довольно смирный. «Кто из вас ведьмак?» — спросил один из заводчан, делая несколько шагов вперед. «Я», — сухо сказал Геральт. «Нам велено помочь тебе. Провести по заводу и все такое. Приказывай». «Где губернатор?» «Здесь, в управлении, в директорском кабинете». «Туда можно позвонить?» «Можно. Матвей, проведи». Геральт прошел через ближайший турникет, на миг задержался и махнул рукой в сторону Семена Исход Развалыча. «Эти со мной», — сказал он заводчанам, и те не возразили. С губернатором Геральт говорил недолго. Справился только, когда прибудут обещанные живые из вспомогательной команды. Живые прибыли минут через 10. Все из волосной дружины, народ разномастный и пестрый. Люди, орки, вирги, один гоблин, несколько хольфингов, несколько половинчиков, молодой эльф, разнообразные метисы. Нормальный для Большого Киева контингент. Геральт велел всем проходить на территорию завода и строиться на асфальтовой площадке перед управлением. Дружинникам строиться было явно не впервой. Заводчане же попереглядывались и безмолвно подчинились. Минут 5 Геральт объяснял, что, собственно, предстоит искать на омертвевшем заводе. А омертвевшем, потому что техник Харькова распорядился отключить ХТЗ от всех источников техники. На огромном заводе не горела ни единая лампочка, не теплилась наука ни в едином станке. Продолжали работать лишь проводные телефоны, автомобили, локомотивы местной железки, трактора и еще электрокары с автономными источниками техники. Договорив, Геральт скомандовал: «Пошли!» И облава началась.